После недолгих раздумий я повела Норберга в библиотеку, которая располагалась на втором этаже нашего дома. Она занимала достаточно просторное помещение, чтобы не толкаться локтями. Кроме того, в отличие от моей мастерской, там имелось достаточно кресел. Не говорю уж о том, что в этой комнате мы не рисковали вляпаться в зеленую слизь, чьи гирлянды все еще украшали стены и потолок моего кабинета. Магнус послушно поплелся за нами, явно не помышляя о побеге. На пороге темной комнаты я прищелкнула пальцами, пробудив от сна несколько магических искорок. Заморгала, силясь как можно быстрее привыкнуть к смене освещения. Как и следовало ожидать, здесь никого не было. Однако в камине еще тлели багрово-черные угли, покрытые толстым слоем пепла. Интересно, кто это сюда заглядывал? Точно не Дориан. У него сегодня забот с избытком было. Вряд ли он выкроил минутку для чтения. Неужели Гизберт? Впрочем, я тут же выбросила эти мысли из головы, в которой и без того не было свободного места от более важных проблем. Зябко передернула плечами и подошла ближе, намереваясь подкинуть несколько поленьев. И опять меня кольнуло удивление, когда я увидела камин вблизи. Такое чувство, будто тут жгли какие-то бумаги. Впрочем, ладно, наверняка это не имеет особого значения. Угли сухо затрещали, получив новое подношение. Слабый робкий язычок огня лизнул полено раз, другой, затем окреп и осмелел, разбежавшись веселыми искорками по древесине. «Итак, мне нужен талисман, Алекса», — напомнил мне Норберг, со всем мыслимым удобством расположившись в низком кожаном кресле. «Магнус, которому никто не предложил сесть, нерешительно мялся почти по центру комнаты. Высокий, долговязый. Он выглядел очень смешно в женском платье и босой. Пожалуй, стоило предложить ему переодеться. Но у меня скорее бы язык отсох. Пусть мучается, осознавая глупость и нелепость своего внешнего вида. Это будет для него самым маленьким наказанием за любовь к деньгам». Я задумчиво почесала нос. Талисман. В моем кабинете имелось достаточное количество заготовок. Но мне не хотелось видеть сейчас эту комнату, которая едва не стала местом моей преждевременной страшной гибели. К тому же мой стол по-прежнему был погребен под зеленой слизью, и вряд ли Норберг согласится пожертвовать еще одной рубашкой, чтобы нырнуть в его нутро. Оставалась мастерская. Но опять-таки непогода за окном и не думала униматься. В доме было так тепло и спокойно, а на улице заунывно завывал ветер. Пока я добегу до мастерской, пока вернусь обратно, наверняка замерзну и получу не одну пригоршню снега себе за пазуху. Послать Гизберта, конечно, идея, но дворецкий вряд ли поймет, что именно мне нужно. Да и некрасиво как-то пожилого мужчину гонять. Он тоже за сегодня сильно устал. Я тяжело вздохнула, уставившись невидящим взором в окно, которому с другой стороны липли снежинки. Значит, придется обойтись подручными, так сказать, средствами. И... Вопросительно протянул Норберг, когда пауза несколько затянулась. «Алекса, что насчет талисмана?» «Мне нужна прядь ваших волос», — проговорила я. Посмотрела на лысого Магнуса и с сомнением добавила. «И прядь его волос». «Прядь моих волос?» — переспросил Норберг и как-то странно хмыкнул. Я прекрасно понимала причины его недовольства. Всевозможные колдуны очень любят использовать волосы других людей для собственных подлых целей. Считается, что в них хранится вся твоя память, а в случае с магом и его сила. Недаром для порчи из глаза чаще всего используют куколку, сплетенную именно из волос жертвы. Потом вы можете сжечь этот талисман. Милостиво разрешила я. Усмехнулась, лукаво добавив. «Честное слово, я не собираюсь вас привораживать». «А почему вы думаете, что я был бы против?» Вопросом на вопрос ответил Норберг, глядя при этом мне прямо в глаза. «Демоны! Ну, вот теперь я смутилась. Как? Ну как ему удается легко и непринужденно вывернуть любую шутку в такую сторону, что я начинаю чувствовать себя неловко?» «А меня вы не собираетесь случаем приворожить?» Угодливо захихикал Магнус, тем самым избавив меня от необходимости что-нибудь промямлить в ответ Норбергу. «А то я тоже с удовольствием». Он не договорил, поскольку перехватил преисполненный ледяного бешенства взгляд Норберга. Тот смотрел на него, так будто видел перед собой не человека, а некоего гадкого, склизкого червяка. «А вам я рекомендую держать язык за зубами», — с нескрываемым презрением процедил Норберг. «Для вашего же блага. Авось, за умного сойдете». Магнус сначала покраснел, затем побледнел и, наконец, обреченно кивнул, видимо, осознав, что глупо спорить с ректором, который способен в мгновение ока выгнать тебя из учебного заведения. Между тем в руках Норберга сверкнул кинжал, отразив лезвием свет ближайшей магической искры. Я так и не поняла, откуда он его достал? Из рукава, что ли? Интересно, а шпаги там не спрятано? Секунда-другая, и менталист протянул мне прядь своих темных волос. Затем посмотрел на Магнуса. «Я сам», — дрожащим от страха голосом заявил студент, видимо, опасаясь, что Норберг все-таки не устоит от искушения и укоротит ему заодно уши. Маг пожал плечами и любезно протянул ему кинжал рукоятью вперед. Магнус с такой неаккуратной поспешностью выдернул нож из его рук, что я невольно вздрогнула. «Ох, осторожнее! Так же всю ладонь располосовать можно!» Норберг заметил мой мимолетный испуг. По губам менториста скользнула даже не улыбка, лишь намек на нее. Но его глаза заметно потеплели. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Понятия не имею, почему я не отвела взгляд, сразу же, как убедилась, что Норберг не порезался. А потом... Потом это стало выше моих сил. Нет, Норберг не использовал никакой ментальной магии. Я знала это точно, поскольку мой амулет не проявлял никакого беспокойства. Тут было что-то другое, какое-то магнетическое, странное притяжение, сродни животному влечению. Мрак на дне его зрачков затягивал, пульсируя в такт моему сердцу. И я почти не удивилась, когда его глаза вновь стали нечеловеческими. Кто же он? Оборотень? А если так, то какой породы? Ну и долго вы еще в гляделки играть будете? Недовольно осведомился Магнус, устав от затянувшейся паузы. Вот, Виера, держите мои волосы. И приступайте, что ли? Мне вообще-то домой пора. Или ночевать мне у вас прикажете? Итак, отец опять нравоучение читать начнет, что не предупредил о том, насколько ухожу. Мол, волновался и все такое. Я с усилием моргнула, и тут же все очарование момента пропало. Я обнаружила, что глаза Норберга вновь совершенно обычные. Правда, в них тлело заметное раздражение. И я знала, из-за чего зрится Норберг. Да, лучше бы Магнус послушался совета своего ректора и помалкивал. Вот! Магнус ткнул в мою сторону слипшийся клок волос, который небрежно отхватил своей головы. Возмущенно заявил. «И вообще, вы теперь мне стрижку оплатить должны. По вашей милости, изуродовал себе всю прическу». Я скептически приподняла бровь. «Изуродовал прическу? Он, вот этот обкорнанный хохолок на голове, именует столь гордым словом? Ну-ну». Само мнение Магнусу явно не занимать. Я вообще удивлена, что он нашел хоть что-то, что можно было отрезать на его бритой голове. «Иллюзорными чарами воспользуетесь», — оборвал его стенание Норберг. «Вы уже доказали, что превосходно овладели этим видом колдовского искусства». Щеки Магнуса польщенно зарделись. Парень явно решил, что ректор только что похвалил его способности. Вот ведь идиот! Я укоризненно покачала головой. Пусть я не очень хорошо знаю Норберга, но совершенно уверена, что он примерно накажет Магнуса за участие в этой темной истории. Так сказать, для острастки, чтобы другим студентам неповадно было совать свои носы во всякие авантюры. Возможно, Магнус и останется в академии. Но я почему-то все больше в этом сомневаюсь. Ладно, демоны с этим горе-студентом. У меня есть занятия поважнее. Я все-таки надеюсь сегодня угодить в собственную кровать и нормально выспаться. Как-то не хочется вторую ночь подряд на ногах проводить. И я присела за небольшой столик, стоявший около одного из книжных шкафов. Щелчком пальцев подозвала ближайшую магическую искорку, заставив ее зависнуть над моей головой. В подобных делах света мало не бывает. В кармане платья очень кстати обнаружилась катушка суровой необработанной нити. Ну вот, а Дариан частенько смеялся над тем, что я постоянно таскаю с собой горы всякой всячины. Иногда дурные привычки могут принести и пользу. После чего я аккуратно перемотала нитью оба локона. Затем крепко-накрепко привязала их друг к другу. «Нож!» Сурово потребовала я у Магнуса, который, не вытерпев, подошел ближе и сейчас старательно вытягивал шею, наблюдая за моими действиями. Тот вздрогнул и протянул мне кинжал. Правда, при этом держал его за рукоять. Я с некоторой опаской взялась за лезвие. Кто знает этого студента? Вдруг в самый неожиданный момент дернет кинжал на себя и распорит мне руку. Просто так, чтобы пошутить. Или отомстить за многочисленные оскорбления и угрозы, которыми его сегодня осыпал мой муж. Но нет, хвала богам, Магнус спокойно позволил мне взять нож из своих рук. Я завязала нитку тугим узлом и перерезала ее. Затем опять прищелкнула пальцами, после чего свечка, стоящая на столе, загорелась. Я не удержалась и украдкой покосилась на Норберга. Оценил ли он мои успехи в магии? Огненное колдовство всегда было наиболее трудным для меня, но именно это заклинание я довела до совершенства. И во многом именно из-за тех давнишних приключений в Гроштере. До сих пор мороз по коже, когда я вспоминаю, как металась по темному жилищу Дариана в поисках загадочного мага-менталиста. Ирония судьбы, не иначе. Я невольно покачала головой. Теперь я в другом городе, но опять вынуждена спасать свою жизнь. И опять чувствуется присутствие рядом мага, привыкшего исподволь управлять чужими судьбами и мыслями. Волосы весело затрещали в огне, когда я поднесла их к свече. Неприятно запахло паленым. Я недовольно сморщила нос, при этом не забыв подставить лист бумаги, на который упала получившаяся зола. «Отлично! Этого количества вполне хватит для задуманного!» «Будьте так любезны!» Обратилась я к Норбергу, который тоже следил за моими действиями с немалым любопытством. «Налейте два бокала вина!» Тот перевел взгляд на Магнуса. «Должно быть, не желая покидать нагретого места!» И несчастный студент послушно отправился к бару, поняв его без слов. Через несколько минут передо мной стояло два до краев наполненных бокалов. Я вдохнула пряный, богатый аромат напитка и с трудом удержалась от недовольного замечания. «Ишь ты, самое дорогое выбрал. Мог бы и попроще что-нибудь открыть. Даже жалко такое дорогое вино тратить на то, что я задумала». Еще немного мысленно посокрушавшись, я сложила лист бумаги так, чтобы вся зола осталась на линии сгиба, и принялась осторожно высыпать ее в вино, стараясь, чтобы в каждый бокал попало примерно одинаковое количество. Затем накрыла оба фужера сверху своими ладонями и замерла. Негромко прошептала простенькое связующее заклинание. Кожу обожгло от вырвавшихся на свободу чар. Вино забурлило, меняя цвет. Из темно-багрового оно стало ярко-алым, словно свежая кровь. Впрочем, почти сразу все вернулось в изначальное состояние. «Пейте!» — приказала я, протянув бокалы Магнусу и Норбергу. «И попытайтесь сделать это одновременно». Магнус недоверчиво принюхался к содержимому своего фужера, словно подозревал, что я умудрилась непостижимым образом заменить вино на какую-нибудь гадость. А вот Норберг принял бокал из моих рук совершенно спокойно, едва заметно кивнув в знак благодарности. «Сядьте у его ног!» Продолжила я распоряжаться, кивком указав Магнусу на кресло, в котором расположился менталист. Магнус с коровьей покорностью отправился выполнять мой приказ. Осторожно опустился прямо на пол и устремил на Норберга преданный взгляд. Тот недовольно покачал головой, грея в раскрытой ладони бокал. Выжидающе посмотрел на меня. «Пейте!» — разрешила я. Как ни странно, но и Магнус, и Норберг осушили вино удивительно синхронно. Затем паренек сонно кивнул головой раз, другой, да так и задремал. Бокал выскользнул из его пальцев и покатился по полу, благодаря толстому пушистому ковру не разбившись. Наверное, Магнус окончательно сполз бы на пол, если бы мгновением раньше на его плечи не опустились руки Норберга, и менталист без малейшего видимого усилия удержал его от падения. Глаза ректора Гроштерской академии колдовских искусств остекленели. Он смотрел прямо на меня. Но я не сомневалась, что на самом деле Норберг сейчас ничего не видел. Точнее, видел, но изучал прошлое Магнуса. В томительном ожидании прошло несколько минут. Норберг и Магнус за все это время не пошевелились, не издали ни малейшего звука. Я украдкой зевнула. Если честно, я предполагала, что ритуал пройдет быстрее. Хотя, с другой стороны, скорее всего, так и должно быть. Попробуй, перевороши все воспоминания. Отсеки драгоценные зерна нужной и ценной информации от пустых плевел скучного быта. Между тем пауза затягивалась. Я еще раз зевнула и решила тоже выпить вина. А что, раз уж Магнус откупорил самую дорогую бутылку из бара, то надо воспользоваться удобным случаем. Все равно ведь выдохнется. И вообще, по-моему, я это заслужила. Последние дни выдались на редкость суматошными. Сказано, сделано. И еще через некоторое время я стояла около окна и бездумно смотрела в белую снежную мглу, царившую снаружи. Интересно, сколько сейчас времени? Зимой темнеет рано, поэтому кажется, будто этот вечер тянется уже целую вечность. Но на самом деле, по моим представлениям, было не так уж поздно. Наверное, часов 9-10 вечера. Хм, интересно, а почему Сесилия не пригласила нас на ужин? В суматохе я об этом как-то позабыла. но сейчас желудок напомнил голодным бурчанием, что было бы неплохо перекусить. Стоило мне так подумать, как в дверь кто-то осторожно постучал. Не дожидаясь разрешения войти, на пороге появилась наша домоправительница. Сесилия выглядела очень уставшей и почему-то расстроенной. Наверняка пожилой женщине было нелегко выдержать все это нашествие незваных гостей и водоворот событий, в который она неожиданно оказалась втянутой. Кстати, насчет водоворота событий. А я ведь не видела Сесилию в гостиной, когда начался весь этот скандал с Дарианом и его якобы пассией. Где она была? Простите, Виера Алекса, что отвлекаю вас. Извинилась она и быстро промокнула платочком покрасневшие глаза, словно стирая готовые пролиться слезы. Я недоуменно вздернула брови. Она плачет? По всему выходит, что так. Но почему? Или за то время, пока я разбиралась с Магнусом, в доме случилось еще что-нибудь страшное? Я хочу с вами поговорить. Продолжила Сесилия, шмыгая распухшим от недавних рыданий носом. Покосилась за мою спину на неподвижного Норберга и замершего у его ног Магнуса и нерешительно добавила. «Если вы, конечно, не заняты...» Подумала немного и почти беззвучно добавила, опять всхрипнув. «Но это очень, очень важно!» Я, в свою очередь, тоже обернулась и посмотрела на Норберга, который пока не проявлял признаков жизни. И что мне делать? Как-то не хочется прерывать ритуал, чтобы предупредить о моей временной отлучке. Тогда придется начинать все сначала. Но и уходить без предупреждения не очень красиво. Вдруг Норберг увидит в воспоминаниях Магнуса что-нибудь очень важное, что надо будет непременно тут же рассказать мне. «Пожалуйста...» Я скорее прочитала это по губам служанки, чем услышала. Так тихо это прозвучало. Опять в нерешительности посмотрела на Норберга. И неожиданно разозлилась на себя. «А, да ладно! Ничего страшного не произойдет, если я на пару минут выскользну из библиотеки. Что со мной такого страшного может произойти в собственном доме?» «Только поскорее, Сесилия», — попросила я. Та, не говоря больше ни слова, развернулась и выскользнула прочь из комнаты. Я недоумеваю все сильнее и сильнее от странного поведения домоправительницы, последовала за ней. Сесилия, между тем, быстро удалялась от меня по коридору. Что мне оставалось делать? Лишь последовать за ней. Хотя, что скрывать, я ощутила, как в моей душе заворочилось глухое раздражение на поведение служанки. Хотя бы могла объяснить, куда и почему меня ведет. И что за такое таинственное дело, если его нельзя обсудить прямо здесь? Между тем Сесилия достигла лестницы и начала подниматься. Я нахмурилась. Куда она идет? Третий этаж нашего особняка еще толком не обжит. Дариан устроил там настоящий склад всевозможных вещей, до которых никак руки не дойдут после переезда. Со временем мы планировали все это разобрать и сделать несколько гостевых спален. Но сейчас комнаты на третьем этаже были по большей части заперты. Сама того не замечая, я все больше и больше замедляла шаг. Как-то не хочется мне больше идти за Сесилией. Пусть сначала объяснит, что все это значит. И я окончательно остановилась, тяжело опершись на перила. «Простите, Виера!» Сесилия, уже достигшая площадки третьего этажа и поджидающая меня там, виновато улыбнулась. «Я понимаю, что все это несколько странно и необычно, но вы должны это увидеть». «Что именно я должна увидеть?» Да нельзя заинтригованная ее словами, я поднялась еще на несколько ступеней. «Быстрее, быстрее!» Поторопила меня Сесилия, от нетерпения даже приплясывая. Я нахмурилась. Да что все это значит? То Сесилия рыдает, умоляя меня срочно пойти с ней куда-то. Теперь тащит на третий этаж, где кроме пыли и паутины ничего нет. Тем не менее, я послушно преодолела оставшиеся ступени. Встала около домоправительницы, ожидая услышать, что такого интересного она желает мне поведать. В тот же миг где-то внизу хлопнула дверь, и раздался взволнованный крик Норберга, видимо, выбежавшего из библиотеки. «Алекса!» — позвал он меня. «Где вы, Алекса? Ни в коем случае не приближайтесь к вашей домоправительнице!» От столь неожиданного и странного приказа я вздрогнула. С испугом покосилась на Сесилию, стоявшую рядом. Та медленно растянула губы в зловещей ухмылке, от которой меня мороз по коже продрал. Ее глаза сухо и остро блеснули. А затем на меня словно опустился темный мешок. Мир вокруг меня перестал существовать.